Жилины. Зою Жилину арестовали, уличив в воровстве. Обобрала она квартиру своего нового кавалера, заместителя председателя райпотребсоюза Ботоногова Ильи Илларионовича. У того жена уехала в Читу на курсы повышения квалификации бухгалтеров. Илья Илларионович озарился на Зою, пригласил ее в гости, угостил, чем Бог послал, а Бог Илью уважал и всегда посылал ему сдобные куски. То, чего вряд ли мог увидеть рядовой покупатель и иждивенец государства. Зоя клептоманкой не была, но то, что плохо лежит, ее всегда вынуждало сделать доброе дело и устроить плохо лежащее половчее в нужное место. А у Ильи Илларионовича в сундуке мало чего плохо лежало, и лежало в основном не его, а супруги, Афанасии Спиридоновны. Зое с чего-то вдруг захотелось поносить беретку, которую она видела на его супруге в прошлом году на Маевке. «Зачем тебе эта хламина? Я тебе такую куплю, закачаешься». «А вот мне не надо другой. Че, тебе жалко, что ли?» Зоя все продумала. Зачем ей эта беретка? Ей нужно было знать, где хранится ключ от сундука. И она, не проявляя интереса, узнала тайное место хранения. Вазочки с нитками, иголками, булавками и прочей мелочью. Зоя была умной девушкой, сообразительной. За стол они сели друг дружке напротив, так сказать, визави. Илья выставил перед гостьей бутылку шампанского. «А водочки у тебя нет, чё ли?» — капризным тоном спросила Зоя. «Водки? Да сколько угодно. Но давай сначала шампанским обмоем нашу встречу. За удачу!» Глядя влюбленными глазами на Зою, сказал Илья. «А я хочу начать с водки. Шампанское — оскорбление брюха, чтоб ты знал. И это несерьезно». Илья налил две рюмки. «Чё тебе жалко, чё ли? Давай в стаканы по полному. А так я тушуюсь, не смогу осмелеть. И весь наш вечер попусту, чтоб ты знал. Ну вот, давай, давай, полней». У Зои из рук упала вилка. «Ну чего, кавалер? Сама я, чё ли, должна лезть под стол?» Илья нагнулся, присел, взял вилку, задел Зои на колени. В это время Зоя выплеснула водку в цветник фикуса, стоящий рядом, и наполнила стакан водой из кувшина. И, как бы спохватившись, резко сдвинула колени. «Ой, бесстыдник, как тебе несовестно! Я не такая вольная, чтоб ты знал! Ой-ой, доволен! Ладно, давай, чтоб урожай был. На лоб и поцелуемся». Они выпили, и Зоя подставила свои губы, с 14 лет привыкшие к поцелуям. Тут же попросила повторить. Повторили. На этот раз Зоя выпила по-настоящему. Как можно было пропустить такую лафу? Илья Илларионович кое-как выполнил свои любовничьи обязанности и успокоился сном праведника. Зоя достала ключ, открыла сундук и проверила, что плохо лежит. Навела в сундуке порядок. Свой порядок навела. На завтра из Шиловска она исчезла. Афанасия Спиридоновна получила телеграмму своей приятельницы Ноны. «Илья Кот, ТЧК, торопись». Афанасия в тот же вечер на поезде поспешила домой, а к обеду на попутке нарисовалась в Шиловске. «Иля, кто у тебя ночевал? Я все знаю. Говори, кто?» «Так если ты знаешь, может быть, скажешь мне, кто? Мне ведь любопытно, я хоть убей, не помню». Ночь их примирила. Утром Афанасия собралась поехать обратно, но, открыв сундук, не досчиталась многих вещей, что плохо лежали под замком. Зою Жилину задержали на станции Даурия возле магазина. Она торговала дефицитными товарами. В Шиловск ее сопровождал Иннокентий Чуманов. Он впервые узнал ее отчество – Осиповна. Старший сержант Чуманов попросил встречи со следователем Бузыкиной Анной Семеновной. Бузыкина поведала ему историю своей подследственной Зои Жилиной. Когда ее отца арестовали, мать еще не знала, что она беременна. Рожденную девочку молодая женщина не смогла содержать, отдала ее трехмесячную своей дальней родственнице, у которой не было детей. Вскоре эта родственница и ее муж умерли от тифа, и тогда девочка попала в детдом. Осип был репрессирован и приговорен к расстрелу, но расстрел ему заменили строгорежимной тюрьмой. Ему было неведомо, что жена осталась беременной без средств существования. Жена, решив, что Осип ушел в мир иной, вышла замуж за охранника тюрьмы. Тот оказался извращенцем, очень жестоким человеком. Вскоре его убили взбунтовавшиеся зэки. Вновь оказавшись вдовой, женщина решила уехать в Туву. Устроилась там на метеостанцию и прожила много лет в одиночестве. Всегда, вспоминая о дочери, она предприняла попытку найти ее, но все ее старания оказались напрасными. И вот, используя отпуск за 3 года, она приехала в родные края, повидаться со знакомыми, опомниться, убедиться, что ее время ушло. Она сидела в столовой, взяла стакан красного дешевого вина, простенькую закуску. Принимала по глоточку, спешить было некуда. Ей хотелось уехать обратно в Туву, на свою метеостанцию, к своим новым знакомым, кыргызам. Их уже давно называют тувинцами. Этот степенный, спокойный народ стал ей ближе и роднее. К ее столику медленно приблизились 2 мужчин. Она обратила внимание на милиционера, а потом, естественно, перевела взгляд на высокого, стройного его спутника, поднялась со стула и потеряла сознание. Мужчины не успели ее подхватить. Осип поднял ее на руки, тихо выдавил из себя воды. Он сел на пол, лицом к окну, держа ее на руках. Раздатчица, женщина в годах, принесла воды и, набрав в рот, брызнула обморочной в лицо. Женщина пришла в себя, открыла глаза. «Катя! Катя, ты ли это?» Чисто выбритый, молодецки выглядевший мужчина, горестно улыбаясь, смотрел на постаревшую свою жену. «Осип, где ты был?» Она не пыталась изменить свое лежачее положение. «Катя, скажи, у тебя была дочь?» С нетерпением спросил Осип и замолчал. «Зоя», — отстраненно вымолвила женщина. Была большая пауза. Слышался лишь стук ложек о дюралевые тарелки. Пахло сжженным луком и постным маслом. Но я не могла ее найти. Глаза Екатерины ничего не выражали. Осип встал, помог подняться Екатерине. Обещая им сюрприз, Чуманов повел их в милицию. Из КПЗ вывели Зою Жилину. Осип, сидевший за столом, вскочил и снова сел, а Екатерина, еще ничего не понимая, смотрела на девушку. Зою посадили на табуретку через стол с посетителями. «Хочу вас познакомить», — сказал Чуманов и помолчал. «Это Зоя Осиповна Жилина. А это Екатерина Антоновна Жилина, а это Осип Сергеевич Жилин». Зоя пожала плечами, потом, прищурившись как близорукая, стала всматриваться в посетителей, еще не совсем понимая, что это ее родители. Она была в трансе, ей было трудно поверить в происходящее. «Это же твои родители, Зоя!» Иннокентий растерялся, ожидая другую реакцию воровки. «Ну и что?» Задержанная была сбита с толку. Все ей казалось каким-то спектаклем. Она подумала, что ее разыгрывают, и, понятно, не верила очевидному. Екатерина вновь отключилась. Осип и Екатерина уговаривали Афанасию забрать свое заявление на Зою. Они восстановят ей убытки и заплатят за милосердие. «Не быть такому», — взъерепенилась Афанасия. «Не молите, ничего не выйдет. Измену мужа ничем не искупить». И этим Осип выгреб из кармана горсть золотых монет, высыпал на стол. Один золотник упал на пол и закатился под тумбочку. Все 3 проследили закат монеты, но никто и движения не сделал. Екатерина впервые видела эти монеты, естественно, не знала их истинной цены. Ушли они из дома Ботоноговых с пустыми хлопотами. Зою Жилину осудили на 3 года. Попала она в лагерь Решоты Красноярского края. Осип уехал с женой Екатериной в Туву, недалеко от метеостанции, поставил времянку и завел 4 семьи пчел. Весной он поехал в Одессу, разыскал там ювелира, с которым вместе отбывали сроки, продал ему золотые царские монеты, а к зиме отгрохал домик с 1 этажом под землей. И они с Екатериной стали ждать, когда освободится их дочь Зоя из тюрьмы.